«Хотите поговорить про Жизель, да?» Ирен смутилась от такой прямоты. Видимо, врать она не умеет совсем, если даже старушка с диагнозом видит ее насквозь. «Да, она передала мне письмо, но его забрали. Что там было, вы знаете?» «Вы должны найти Жиля». «Жиля?» «Да, ее брат Жиль появлялся здесь несколько раз. Однажды он отравил нашу соседку. Он что-то подмешал ей в чай». «Она говорила мне об этом. Это был ее брат Жиль?» «Здесь он представился всем как Патрис, но это не важно. Это он. Жизель очень боялась, что он что-то с ней сделает. Но еще больше она боялась того, что было в его руках». «Капли?» «Наркотик, да». «Как найти Патриса?» «Жизель обращалась к частному детективу, чтобы найти о нем информацию, где живет и чем занимался последние годы. Но, кажется, он затянул с отчетом». «Вы знаете, как зовут детектива?» «Нет, увы». «А Патрис общался здесь с кем-то? Или, может, рассказывал ей что-то, когда приходил?» «Он не общался с ней, когда приходил. Он издевался над ней, прикидываясь, будто они незнакомы. Она подходила к нему, но он всегда делал вид, что не знает ее. Но после смерти нашей соседки он оставил ей издевательскую записку со своими инициалами». «Еще один вопрос. Что вы можете рассказать о медсестре Натали? Она не могла помогать Жилю?» «Натали больше заботит ее личная жизнь. Кажется, не осталось ни одного родственника мужского пола, который приходил бы к нам и к которому Натали не попробовала бы залезть в постель». Глава 54. Николя почти ненавидел Ирен в эту минуту. Почти, потому что все еще очень хорошо к ней относился. Но она явилась к нему домой и заставила его вылезти из кресла, оставить коньяк и надеть тугие ботинки. Ирен рассказала ему все, что ей удалось выяснить про Натали, и, учитывая, что она была невестой убитого профессора, Ирен практически силком заставила его поехать к ней домой. Прибыв к дому Натали, капитан Фонтен и Ирен обнаружили ее, собирающей вещи. «Вы собираетесь куда-то?» «С чего вы взяли?» «Вы собираете вещи?» «Нет, капитан, я разбираю вещи. Я собиралась в отпуск со своим женихом, а теперь разбираю вещи, чтобы хоть чем-то себя занять». «Как долго вы встречались с Альбером Кацем?» «Всего пару месяцев, если говорить о настоящих отношениях». «Что он делал по адресу улица Равиньон, дом 5, в Экс-Сан-Лозаре?» «Я не знаю». «Вы были когда-нибудь вместе с ним в том доме?» «Нет, я даже не знаю, о каком доме идет речь». «Хорошо, мы проверим это, если ваши отпечатки окажутся там». «Я уже сказала, я не знаю, что это за дом», — огрызнулась Натали. «Вы знали, чем он занимался после работы?» «А чем он занимался после работы? Ехал домой, иногда ужинал вместе со мной». «То есть вы понятия не имеете, что происходило в доме 5 на улице Равиньон?» «Если вы сейчас скажете мне об очередной женщине, я этого не выдержу». «Он изменял вам?» «Как выяснилось, да. Я застукала его с одной азиатской шлюхой». «Кроме его работы и его женщин, замечали ли вы, что он уделяет время чему-то еще? Пропадает, уезжает, общается со странными людьми? Непонятные звонки, необычные иносказательные фразы?» «Нет». Ирен не выдержала и сорвалась на нее. «Натали, не строй из себя дуру. У твоего жениха-профессора руки в крови по локоть, а ты ничего не замечала». «В какой крови? Он занимался наукой и готовился к конференции». Слово снова взял Николя. «Ну хорошо, допустим. Вы замечали последнее время рассеянность, раздражительность? Может, он пил или употреблял наркотики?» «Нет, только не он. Альбер глубоко презирал людей, неспособных справляться со своими пороками. Он был эталоном выдержки и гордился этим. «Эталоном выдержки? А сам скакал по женщинам?» — снова встряла Ирен. Натали смутилась и ничего не ответила, а Ирен продолжила, отмахнувшись от попытки Николя, продолжить свои вопросы. «Натали, твой жених замешан в грязных преступлениях, таких мерзких, что когда общественность выяснит, что ты была его невестой, твоя жизнь превратится в кошмар, твое имя будут полоскать в грязи следующие 300 лет, тебя будут подозревать в соучастии, а, возможно, кое-кто даже захочет совершить самосуд над тобой. У тебя есть последний шанс откреститься от него и от всех преступлений, которые он совершил. Расскажи все, что знаешь о своем женихе». Натали моргнула, пытаясь осмыслить услышанное. И инициативу в разговоре снова перехватил Николя. «Давайте начнем со звонков. Вспоминайте, у него был один телефон или два?» «Два». «Были странные звонки?» «Странные звонки?» «Натали, не беси меня!» Ирен сделала ей шаг навстречу, и выглядело это весьма угрожающе, несмотря на разные весовые категории. «Да, странные звонки! Такие, которые привлекают внимание!» «Иногда он не брал трубку, когда ему звонили, а потом выходил на улицу и перезванивал. Я думала, это женщины». «Он знакомил вас когда-нибудь со своими друзьями?» — спросил Николя. «Нет, мы держали в тайне наши отношения». «Он упоминал при вас имя Патрис или Жиль?» Натали покачала головой. «Николя, ты должен ее арестовать!» — снова вмешалась Ирен. «За что меня арестовывать?» «Ты не могла дать согласие выйти замуж за человека, о котором не знала ничего. Давай я предложу свою версию. Ты помогала своему жениху проворачивать его грязные дела, указывала ему на самых уязвимых пациентов и потом помогала заметать следы.